Глава 8. Все персонажи данной книги выдуманы автором. Все совпадения с реальными людьми, сущностями, считающими себя людьми, случайны. Аналогии с местами, учреждениями, любыми происходившими ранее или происходящими в настоящее время событиями, не более чем плод фантазии. Автор не умеет, не желает и не будет в политику. Но если такие очень редкие абзацы случайно повстречаются, это требовалось лишь для прояснения некоторых моментов государственного строя некоторых государств придуманного мира. «Князь, при всем уважении, я решительно не понимаю причин подобной спешки. Шеф корпуса жандармов города Светлореченска, граф Хрусталев, пребывал не в самом хорошем расположении духа. Я не могу рисковать своими людьми, устраивая постоянные облавы, поймите. Да, это моя зона ответственности, но такого рода операции не планируются с наскока. Это не столица или ее пригороды, где по вашей команде под ружье можно собрать несколько тысяч человек за несколько часов. Тем более вы прекрасно осведомлены. У нас даже не укомплектован полный штат. О какой встряске вообще идет речь? Мало того, что один из неблагополучных районов города, вернее, самый неблагополучный, подкинул новых проблем, так еще и прикомандированный его светлость князь Полозов сейчас норовил разворошить все это осиное гнездо, не понимая, чем это чревато, или наоборот, прекрасно все понимая. Вот какого, спрашивается, черта? Приказ именно сейчас заинтересовался происходящим в Светлореченске, несмотря на то, что рапорты вышестоящему начальству уходили на постоянной основе. И так было всегда. Что произошло сейчас? Или кто-то уже начал копать под его кресло? Хрусталев терпеть не мог все эти подковерные игрища и интриги. Может, поэтому много лет назад он так обрадовался своему назначению на этот пост и с легким сердцем покинул столицу, забрав супругу и трех детей с собой. В списке последних сводок, с которыми Иван Семенович педантично знакомился каждое утро, не было ничего такого из ряда вон выходящего, что могло бы заинтересовать приказ тайных дел его императорского величества Романова Андрея Николаевича. Все то же самое. Отчеты о проведенных разыскных мероприятиях, сводки по случившимся происшествиям, судебные дела, копии которых уходили наверх уже много лет по давно отработанной схеме. Тогда почему Полозов здесь, черт бы его побрал? Это совсем не тот человек, который приезжает для обычной проверки департаментов и соответствия занимаемым должностям руководящего состава. Последний его визит на юг империи вообще ознаменовался огромным скандалом, который, как ни старались, все же просочился на первые полосы столичных газет. А уж в кулуарах только самый ленивый не перемыл кости всем действующим лицам. Но тихо и только в своих узких кругах и группах по интересам. В результате этого невинного обычного визита под стражу отправилась вся верхушка тамошнего полицейского управления, из которых двое, начальник и один из его замов, схлопотали смертную казнь за организацию крупнейших поставок запрещенных артефактов из мест аномалий. И все бы ничего, но когда эти опасные вещицы начали попадать не в те руки, и кто-то амбициозный начал наращивать мощь на военной и политической арене, Романову ничего другого не оставалось, как сказать своим цепным псам фас. Российская империя не новый свет и не Европа, где резвятся демократы. Это они охотно верят, считая, что являются органом управления государства своим волеизъявлением. Глупцы, не понимающие, что сила государства держится только на штыках его верной армии и желании тех, кто эту армию содержит. Российская империя хотя бы не врет народу, в отличие от них. Хрусталев еще кадетом запомнил простую вещь. Власть всегда держится в одних руках. Мишура может быть разной. А ведет государство всегда один человек. И неважно, новый свет — это Европа или ханьцы. Самое интересное, что эти два полицейских чиновника совсем не последние люди, знаете ли, были. Вот только инкриминируемая им измена государству не делает различий в сословиях. Предал империю? Извольте на плаху, господин хороший. Здесь вам не новый свет. Да, шеф корпуса понимал, что, возможно, его уровня допуска просто недостаточно для прояснения текущей ситуации. Но ведь осталось совсем немного до его перевода в столичный корпус по прямой протекции самого князя Долгорукова. Неужели он доигрался? Почему именно сейчас? Проклятие. Вытерев платком внезапно вспотевший лоб под спокойно насмешливым взглядом князя Полозова, Хрусталев постарался, чтобы его жест вышел как можно более естественным. Хотя кого он хочет обмануть? Самого Полозова? «Не смешите, Бога ради». «Все оперативные мероприятия уже согласованы, ваша светлость, уж если быть откровенным, Захар Андреевич». Иван Семенович внезапно раздраженно отшвырнул насквозь мокрый платок в сторону, наплевав на все правила приличия, понимая, что никакая его линия поведения уже ничего не изменит. «Если князь пожелает, то хоть пляши перед ним. Все равно он сделает так, как ему нужно». «Знаете, я все же имею право знать, чем вызван столь нездоровый энтузиазм, и не нужно на меня так удивленно смотреть. Думаете, я не понимаю, что вы здесь не просто так?» — махнул рукой Хрусталев. «Не считайте это праздным любопытством, ведь я отвечаю и за вашу безопасность на вверенной мне территории, хотя, учитывая ваш магический потенциал, это звучит смешно. Если с вами, упаси Господь, что-то случится, да мне же...» От обуревающих его чувств Хрусталев хлопнул по столешнице ладонью. «Мне же голову снимут и скажут, что так и было». «Да кому я объясняю?» — отмахнулся он. «Вы сами это прекрасно знаете». Полозов, скромно примостившийся на краешке стула, никак не отреагировал на возмущение Хрусталева, хотя мог призвать графа к соблюдению субординации. Он его прекрасно понимал, и, честно говоря, ему всегда импонировали люди, способные говорить правду в лицо, невзирая на чины и ранги. Было в этом что-то подкупающее. Также он проигнорировал упоминание Господа, помня из досье на графа, что, несмотря на магический ранг, Хрусталев не считал зазорным присутствовать на каждой воскресной службе, выбирая для этого каждый раз разные храмы. Инспекция ли это была или забота о люди духовном, Полозова не интересовала. Пока не интересовала. Захар Андреевич понимал, что вообще-то негоже графу в таком тоне разговаривать с князем, даже если по сопроводительным бумагам князь был временно прикомандирован к корпусу жандармов, шефом которого является Хрусталев. Вот только и Иван Семенович, и Захар Андреевич отлично понимали, что это всего лишь пустая формальность. Что бы ни наговорил Хрусталев, это уже ничего не решает. Полозов не стал нагнетать, не только из-за уважения к сединам шефа корпуса, но и по личным соображениям. Загнать сейчас в угол человека, за которым не водилось особых грешков, и который действительно любил свою службу, посвятив этому остаток жизни, Полозов считал весьма недальновидным поступком. Здесь нужно было разговаривать по-другому. А мелкие грешки на то и мелкие, чтобы копиться до поры до времени в какой-нибудь неприметной серой папочке. Кто знает, когда она может понадобиться. Может, и никогда. «Иван Семенович», — вздохнул князь, — «давайте сразу расставим все точки над «и». Цель моего назначения совершенно не лежит в плоскости поиска грязного белья во внутренней кухне вашего ведомства. Если вы думаете, что я здесь для того, чтобы ставить вам палки в колеса или создавать проблемы, смею заверить, это не так». Сделав паузу, чтобы успеть прочитать реакцию, Полозов, видя, что настороженность из глаз князя не исчезла, также вкрадчиво продолжил. «Также я абсолютно не собираюсь вам указывать, как нужно выполнять свою работу. Тем более я до сих пор считаю, что вы находитесь на своем месте. Не зря же за вас хлопотал Долгорукий, верно?» «Тогда зачем?» — взмолился Хрусталев. «Будьте добры, ваша светлость». «Можно просто Захар Андреевич», — понимающе улыбнулся Полозов. «Скажем так, мне стал крайне интересен один из районов Светлореченска. Чем интересен, увы?» — князь развел руками. «Пока сказать не могу. Но, смею заверить, вас это никоим образом не коснется. Более того, если я получу все, зачем сюда прибыл, тогда тоже смогу замолвить за вас словечко куда нужно. Цену моему слову вы прекрасно знаете». «Знаю», — обреченно вздохнул Хрусталев. «Хорошо, Захар Андреевич». «Вот и отлично, господин граф», — просиял Полозов. «Только вот еще что». Его взгляд на миг заледенел. «Упаси вас воспринять мои слова как сделку или договор», — тихо произнес князь. «Считайте их просто сухими фактами. Я или получаю полное содействие и расклад по всему творящемуся на второй базарке, или трачу немного больше времени, докапываясь до этого лично. Мне стоит озвучивать преимущества и недостатки каждого из вариантов. Или вы действительно, — выделил он слово, — согласились мне помочь?» Глаза князя Полозова на миг заволокло туманной дымкой, в которой промелькнули багровые всполохи. Заметив их, Хрусталев замер, словно беззащитный кролик перед гипнотическим взглядом удава. Даже дай Полозов ему время на подготовку, граф ни за что не сможет защититься от возможной атаки. Князь размажет его по кабинету за доли секунды. «Пожалуй, что нет», — — с трудом выдавил из себя Иван Семенович. «Мне все предельно понятно». «Да». Уже тверже, будто с головой бросаясь в омут, произнес шеф корпуса жандармов. «Я готов вам помочь, и вам, и приказу. Служу империи». «Я услышал, господин граф». Глаза Полозова снова стали нормальными, и он сдержанно кивнул. «Думаю, мы сработаемся. Верно, Иван Семенович?» Хрусталев только и смог, что снова подтвердить его слова. Выбора уже не было. Секунду подумав, граф решительно поднялся со своего кресла и прошествовал к деревянному глобусу, выполненного из сандала с большим мастерством. Откинув крышку, Хрусталев выудил из его недр прозрачную пузатую бутылку с янтарной жидкостью и невзрачной этикеткой. «Не желаете ли коньячку с 50 грамм, ваша светлость?» — замялся он. Сейчас ему уже было абсолютно плевать, что подумает Полозов. Если он сейчас же не выпьет 150 грамм, то руки так и продолжат подрагивать, а сердце заходится в бешеном темпе. 20-летний специальный купаж. «Почему бы и нет?» — пожал плечами Полозов, а граф незаметно выдохнул. «Если от чистого сердца да с хорошим человеком». Дождавшись, пока Хрусталев разольет коньяк по снифтерам, князь подхватил один из них. Принюхавшись, он на мгновение прикрыл глаза. «Не думал, что попробую настоящий горный особый здесь, в Светлореченске», — с непонятной интонацией произнес князь. «Не раскроете секрет, откуда?» Кашлянув в пышные усы, Хрусталев присел на стул. «Да нет никакого секрета. По случаю достался, если можно так сказать». «По случаю?» — с улыбкой протянул Полозов. «У нас теперь так называют контрабанду. Ну хорошо, допустим. А как она вообще оказалась в Светлореченске? Хотя постойте», — он наморщил лоб. «Конечно, как же я не догадался сразу. 5 лет назад, да?» «Верно, ваша светлость, угадали», — кивнул Хрусталев. «У нас одни дельцы решили устроить перевалочную базу на складском отшибе. Паршивцы, даже не особо прятались. Я тогда только на должность стал. Но вот после удачно произведенной поимки, каюсь», — рассмеялся он. «Разжился, так сказать, на черный день». «А сколько же там было?» «Много». Залпом опрокинув содержимое посудины, Хрусталев снова потянулся за бутылкой. «Хотите, я вам завтра же с посыльным пришлю несколько? Будет чем насладиться холодными зимними вечерами». «А я и отказываться не стану», — князь одобрительно кивнул. «Уважили, что тут и сказать. Благодарю, Иван Семенович». «Кстати, я вот что еще хотел сказать, господин граф». Заметив, что Хрусталев замер, не донеся снифтер до рта, он замахал руками. «Да выпейте же вы спокойно». «Так вот, я могу закрыть глаза на все. Нам сдаимство без жадности, намерное сосуществование полиции, жандармов и неких слоев криминала на контрабанду. Понимаю, все бывает». «Будьте добры», — прокашлявшись, снова взмолился Хрусталев. «Скажите вы уже прямо, что вы как паук все сети плетете, пожалеете мое сердце». «Прямо? Извольте», — заледенел голос Полозова. «Узнаю, что здешний корпус покрывает работорговцев или тех, кто тащит сюда дурь. Я буду разговаривать по-другому, господин граф». Не обращая внимания на выскользнувший из ставших в раз непослушных пальцев снифтер, Хрусталев снова закашлялся. Полозов же, убедившись, что понят правильно, залпом выпил коньяк и поднялся со стула. «Да что вы такое говорите?» — протестующе замахал руками Хрусталев. «Пока я жив, я сам эту заразу выжгу каленым железом. Да, не скрою, были такие дельцы, но подобные случаи у меня на особом контроле, и, насколько мне известно, сейчас ничего такого». «Я просто предупредил, господин граф», — сухо произнес Полозов. «И у меня есть неопровержимая информация, чтобы с уверенностью вам это говорить. А вообще, все же советую ознакомиться с текущими делами. С рядовыми жандармами поговорить, например. Вы узнаете много нового, уверяю». «Непременно», — закивал Иван Семенович. «К завтрашнему обеду все будет готово». «Лучше к утру», — учтиво попросил Полозов тем самым тоном, который просьбой ну никак не является. «Успеете?» «К утру». «Хорошо, к утру», — подтвердил Хрусталев. «Все будет сделано, не извольте сомневаться». «Благодарю вас, господин граф». Подхватив трость, прислоненную к массивному столу, князь сдержанно кивнул. «И еще. От вас лично мне нужен список личностей, которые могут принять заказы на выполнение различных специфических услуг. Как законных, так и нет. Мне нужно все, что у вас есть». «Вы имеете в виду авантюристов?» — удивился граф. «Конкретно меня интересует пепел». Князь впился взглядом в посеревшего Хрусталёва. «И к завтрашнему утру мне нужно абсолютно все, что у вас на него есть. Опросные листы, личные дела свидетелей. Абсолютно все. Как скажете, ваша светлость». Алкоголь, подействовав, немного вернул Хрусталёву возможность расслабиться под гипнотизирующим взглядом Полозова. «Премного благодарю, Иван Семенович. Тогда разрешите откланяться, у меня еще много дел. Честь имею». Дверь за Полозовым аккуратно закрылась, а Хрусталёв еще несколько минут продолжал бездумно смотреть на столешницу, приходя в себя. «Ну вот и допрыгался ты, Ваня», — обреченно вздохнул граф. «Проклятье!» Совесть Хрусталёва была чиста, поскольку все было так, как он доложился Полозову. Но вот червячок сомнения продолжал его грызть. Если его и могли подставить, то только подчиненные, которые теоретически могли что-то утаить от начальства, поддавшись соблазну легкой наживы. Веры им никакой не было. Граф себе до конца не доверял, что уж о других говорить. Вот только голову не покидала одна мысль, которая пугала его до дрожи в коленях. Несмотря на все слухи, которые ходили о князе Полозове, Хрусталёв совершенно точно знал, что один из таких случаев — чистейшая правда. Если князь что-либо вознамерился найти, он это обязательно найдет. И если ему удастся вычислить и изловить этого чертового пепла, чтобы его черти с вилами жарили в аду на огромной сковороде, который доставил столько головной боли обоим департаментам, жандармам и полиции, сколько за год не доставляла вся область в целом, то граф Хрусталёв не только самолично отдаст князю все свои коньячные запасы, но еще и будущего внука обязательно назовет Захаром.